Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Незримая рядом, глава первая, с чего все началось, вьется дымок от кончика сигареты, тлеет уголек при плотной затяжке. Покачиваюсь в кресле-качалке на веранде своего дома, ночь на дворе, свет из окон дома едва добивает до забора, выхватывает ветви деревьев за острыми прутами на верхушке. Вроде обстановочка такая философски грустная, да и повод есть, но чувствую себя прекрасно, а с лица не сходит улыбка. Потянулся за кружкой кофе на столике рядом, тяну руку осторожно, словно кружка способна взорваться хрупким белым фарфором. В принципе, так оно и есть. С самого утра меня преследует ощущение свободы, не какой-то эфемерной, как понятие или идея, а вполне ощутимой. Каждый человек ощущает нечто подобное. Особенно ярко такое чувство приходит в важные моменты жизни. Когда получаешь диплом в учебном заведении, в последний день в стенах универа или школы. А еще сильнее, когда крепко держишь листок с расчетом и покидаешь опостылевшую работу, написав по собственному. Уволился и свободен, дышишь полной грудью, никому ничего не должен, никуда не обязан идти, ничего не надо делать, свободен. Это чувство опьяняет. Но в моем случае есть большой подвох, не смертельный, но весьма неприятный. Это все равно, что взять конфету в яркой, привлекающей обертке. Ты знаешь, она дорогая, на 100% уверен, конфета очень вкусная. Обертка шелестит, осторожно откладывается, и вот в твоих руках конфета, покрытая темным шоколадом. Ты без тени сомнений кидаешь ее в рот, заранее щуришься от удовольствия сладости. Но внутри конфеты отнюдь не сладкая начинка. Внутри самый ядреный спирт, что ты когда-либо пробовал на вкус. Вот и я сейчас чувствую нечто подобное. Опьяняющая свобода, фантик, а подвох, начинка в конфете. Мучаюсь подобным разногласием уже вторую неделю. Все спокойно, почти никаких потрясений в жизни. Честно говоря, первую неделю я бухал до беспамятства, и вот лишь недавно отошел, побрился, в общем, привел себя в подобающий вид. Я до отруба не пил пару лет, и не собираюсь повторять этот опыт еще столько же. По сути, все, чем сейчас занимаюсь, гоняю мыслишки в голове. Образы событий, многочисленные, если бы я. Все дело в заявлении некоего Виктора Линдерберга. Видео с монологом этого человека, к слову, уже мертвого, прогремело на весь мир как раз почти две недели назад, а до него был месяц. Весьма странный и по дерьмовости второй в моем топе дерьмовых событий жизни. А я оптимист, между прочим, поистине дерьмовых событий насчитаю не больше 6. Разумеется, в счет не идут банальные события, вроде расставания с девушкой, укус собаки или потеря ключей от машины. Все куда круче. Началось все весьма просто и банально. Я достал ключ на закрытое бета-тестирование игры «Ангелы и демоны», или, для краткости, A++++D++++. Ее ждали многие, все же в 74-м не так много крутых вирт-игр выходит, и компания Резорт являлась флагманом таких развлечений. А я любил игры от Резорт. Последние 3 года только в игрушки из-под их крыла и рубился. И вот, обычное событие для запойного игрока вроде меня. Новая игра в A++++D++++ была реализована самая крутая фишка из всех. Полет на собственных крыльях, с полным ощущением управления, даже потоки ветра ощущались лучше, чем на лице. Играл я за демона и отыгрывал неплохо. Лор игры весьма простой. Есть ангелы и фракция небес, есть демоны и фракция бездны, а есть нижний мир, отражение земли, наполненное фэнтези-расами всех разновидностей. А еще есть циклы, время замеса между небесами и бездной, во время которых все живое выпиливается перед последней битвой ангелов и демонов. Понятно, интересно, незамысловато, как яркая обертка той самой конфетки, что так и просит себя съесть, и с подвохом внутри. После игры в A++++D++++ я начал видеть странных существ. Дома, в лесу неподалеку, просто на улице. В небольшом дачном поселке живу, и не знаю, радоваться теперь этому или рвать когти в мегаполис. По ночам я слышу тихий, неразборчивый шепот из темных углов под потолком. В спальне не ночую. Там иногда появляются желтые глаза, размером с кулак, и еще много всякой хрени стало видеться за время того месяца. Гляну-ка еще раз видео с заявлением Виктора. Хоть смотрел уже, но оно успокаивает. Если до конца не смотреть, нет ничего хуже неопределенности, а Линдерберг все прояснил. Пошел в зал, захватив кружку с кофе. Упал на диван, сдернул по пути со стола небольшой планшет. Видео в интернете найти можно, но теперь сложно. Удаляют, блокируют. Неохота шариться в поиске. Тем более у меня скачано уже. Обстановка на видео довольно скудная. Честно говоря, никакая. 4 белых стены, одно окно, за ним вид, как с высокой горы, на снежную долину. Солнышко заглядывает в окно, освещая комнату. А в центре комнаты постамент с огромным оранжевым камнем, похожим на янтарь. Если бы янтарь бывал булыжниками метр на метр. Вот в кадр заходит представительного вида мужчина. Он напомнил мне того психотерапевта, что уверял в моем несомненном здоровье. Такой же строгий, черный костюм без галстука, проседь в темных волосах, добрые голубые глаза. Вот только улыбка горькая, печальная. «Здравствуйте», чуть механическая речь показывает, что работает синхронный перевод. «Меня зовут Виктор Линдерберг. Эта видеозапись сейчас должна попасть в эфир большинства стран и новостных медиа. Это стоило немалых, я вам скажу». Мужчина рассмеялся довольно приятным, искренним смехом. Прямо смотрит в объектив камеры. Директор компании Resort, бывший директор, бывшей компании. Она уже час, как не существует, как и все филиалы. Все серверы закрыты, к сожалению, пришлось. Улыбка ушла с лица этого человека, показались морщины у губ, добавив десяток лет. Виктор вздохнул и начал свой рассказ. «Думаю, лучше сразу начать с доказательств. Видите камень за моей спиной? Мы в шутку называем его булыжник истины, но это не так важно. Важно то, что он может показать». Виктор достал из кармана брюк тонкий пульт. Пара нажатий на кнопки и фокус камеры отдаляется, показывая комнату целиком. Еще нажатие и окно на стене медленно прикрывается жалюзи. Но жалюзи странными, что оставляют дырку для света прямо посередине окна. Солнечный луч долбит прямо в камень на постаменте. Камень отбрасывает блики на белые стены, довольно мутные янтарные пятна теперь всюду. «Посмотрите на стены», — Виктор обвел рукой комнату. «Мало что можно разобрать, не так ли? А если сделать так?» В полу открылся люк, медленно поднимается еще один постамент, с камешком поменьше, но очень похожим на первый. Луч света прошел через оба, Виктор довольно улыбнулся. «На стенах теперь не мутные пятна, а ясно видимые надписи. Иначе как рунами их не назвать? Замысловатые, с завитушками и точками, они похожи на смеси иероглифов и арабской вязи, очень красиво, и настолько же непонятно. Но человек на экране не собирается оставлять зрителей в неведении. Эти камни пылились в коллекции моего деда. Он был богат и слыл чудаком, собирающий странные безделушки со всего света. Именно дед впервые обнаружил такое вот свойство. В камнях скрыта информация, очень много информации, ведь если поворачивать камни, там найдется на несколько томов необычная история». Виктор кашлянул, смущенно улыбнулся, но тут же стал серьезнее. Видно, что давно привык ломать в себе волнение и неуверенность, а выступать ему привычно. Первый камень лежал в Индии, в музее. Второй нашли в куда более странном месте. Великобритания, под одним из столпов творения, известного как Стоунхендж. Эти надписи пытался расшифровать мой дед. После, этим в качестве хобби занимался мой отец, но серьезно за них взялся уже я, поделившись этим необычным явлением с друзьями. Скажу без тени тщеславия, если бы не мы, возможно, людям настал бы конец. Знаете, что запечатлено в этих камушках? Я повозился на диване, устраиваясь удобнее, хоть уже и смотрел, но интриговать мужик на экране умеет. «История», — веско ответил Виктор. «Необычная история. Да кто бы заморочился с таким посланием над простой побасенкой? Забавно, но сейчас примерно 300 тысяч людей в мире знают, что написано на этих стенах, но не знают этих знаков и впервые видят камни. Как и в первый просмотр, меня пробило мурашками от холодного смешка человека на экране. Сейчас в голубых глазах нет доброты или веселья, есть лишь расчетливый, холодный взгляд прямо в объектив камеры. Говорю об игроках А++++D++++++ и самой игре. Тут написана история четвертого цикла, которую мы показали им через игру. Разумеется, мы заменили уничтоженные расы на более понятные по смыслу, но вот главное осталось неизменным. Небеса и бездна существуют. Это измерения, что сейчас приближаются к нам, и скоро окажутся так близко, что существа оттуда смогут воздействовать на наш мир, а еще через какое-то время, они придут лично, и, как 4 раза до этого, уничтожат на корню любую разумную жизнь. Виктор Линдерберг улыбнулся. Ведь до нас не только камни дошли. Думаете, если на Земле были циклы, то где подтверждение? Где остатки уничтоженных рас? Ха, да вокруг вас. К примеру, кто-нибудь вообще обращает внимание на деревья? Да, на обычные деревья, или на тот факт, что корневая система лесов, заодно с грибами, так похожа на клон всемирной паутины, или, если вам угодно, интернет. Драгоценные камни, что редкие под ногами просто так не валяются, потому и драгоценные. Кто-нибудь думал, что это кости, спрессованные землей прах и части тел давно почивших существ? Почему некоторые горы по всему миру так похожи на рукотворные деяния, или окаменелых, удивительных существ? Виктор помассировал переносицу двумя пальцами, выдохнул в сердцах, вот как можно было все это пропустить, как бревно в глазу вместо соринки, или кончик носа, который не видишь, пока не сосредоточишь внимание. Человек на экране прогулялся до камней, похлопал ладонью по крупному камню, янтарные руны отражаются на лице, сверкают в глазах. Виктор тихо говорит, так тихо, что приходится выкручивать громкость на максимум. Черт, какой богатый сумасшедший, что смог на весь мир показать, как он свихнулся. Так вы сейчас думаете. Но знаете, меня это не волнует. Нейроинтерфейс второго и третьего поколения, детище моей компании. Игра «Ангелы и демоны» тоже. Сейчас в продаже нет ни одного, ни другого. Свою роль они исполнили. Думаю, сейчас малая часть игроков А++, Д++++++ меня очень хорошо поняла. А да, ублюдок, очень хорошо. Пальцы дрожат, заставляя изображение трястись, но я продолжаю просмотр. Ведь не один, Виктор послал в камеру благодарную улыбку. Мы сделали все, чтобы дать людям шансы. Через 2 года, если наши опасения станут реальностью, в любом крупном городе откроются особые склады. Там любой человек сможет получить паек на сутки, а также холодное оружие. Мы очень хорошо запаслись. И давайте будем честны, я и мои друзья – одни из богатейших людей на планете. И запасов у нас столько, что хватит кормить целый мир пару лет. Это страховка на случай, если все станет совсем плохо. Виктор хмыкнул, прикрыл глаза. Свою часть плана я исполнил. Я даровал миру людей, что смогут узреть, видящих. Сейчас, когда небеса и бездна так близко, очнутся или родятся существа из мифов и легенд. Можете аплодировать. Мечты о магии теперь перестанут быть таковыми. Видящие смогут их увидеть и предупредить остальных. Но есть и кое-что лучше. Благодаря нашим экспериментам, у некоторых игроков появятся возможности не только видеть, но и взаимодействовать. Псионики, маги, называйте, как хотите. Сейчас вас преступно мало, 1203 человека. Ваш потенциал огромен, уж поверьте своему создателю на слово. И, как и за нами сейчас, за вами будет открыта охота. Мы сорвали многие замыслы бездны и небес. Такого нам не простят. Виктор открыл глаза, подошел к камере так плотно, что можно увидеть каждый штрих в голубой радужке глаз. Обращаюсь к вам. Не будьте эгоистами, ребята. Отсидеться в сторонке не получится. И бежать никуда. До колонизации Марса еще не один век работать. И даже там вы не скроетесь. А я знаю, о чем говорю. Так что вы заперты здесь с остальными. Не отбрасывайте свой долг перед человечеством. Взгляд Виктора вильнул куда-то за камеру, он отшатнулся, задел спиной постаменты. Камни упали, с грохотом катится по полу. Человек на экране выпрямился, расправил плечи, смотрит гордо и уверенно. Сжались пальцы на пульте. Видео отправлено. Я выполнил свою часть плана. Остальное за вами, друзья. Черт, выключить видео. Не успел. Виктор Линдерберг пошатнулся. На белом воротнике рубашки раскрываются красные пятна, а спустя мгновение нечто невидимое снесло ему голову, расплескав мозги по стенам. Тело рухнуло на колени, упало на бок. Видео закончилось. Я отбросил планшет, залпом допил кофе. Холодный, неприятный, как и увиденное зрелище. Но оно не сравнится с увиденным в игре. Архидемон боли очень уж запал в душу. После него, наверное, смогу даже на настоящих трупах спать. Пойду еще кофе заварю. Светлая тебе память, Виктор Линдерберг. В доме горит свет, в каждой комнате. Свет горит в зале и спальне, в коридоре и на веранде, даже на маленьком чердаке, куда и диван не запихнешь, горит лампочка. Последним щелкнул включатель напротив туалета и ванной. Все, выдохнул я, прислушался к дому. Тишина, никакого невнятного шепота из темноты, а с чердака не исходят звуки, словно там табун мышей поселился и устроил вечеринку. Я все больше хочу защитить собственный дом от этого сверхъестественного дерьма. Это желание занимает все мысли. Думать о мире и человечестве, о грозящей всем опасности. Это, конечно, захватывающе. Тем более, что я оказался одним из 1203 людей, что способны на чуть большее, чем просто замечать странные вещи. Легко это понять, когда в доме из 9 кружек осталась одна, остальные поразбивались о стены, взрывались, только потянись или не выдерживали пятерки другой падений на пол. Хорошо, хоть тарелок пока хватает. Я научился держать себя в руках, и странности пока прекратились. Только вот эти мерзкие шепоты по ночам, а ведь всего пару недель назад честно старался считать их фантомными галлюцинациями, как последствия после виртуальной игры. Глупо было отрицать реальность, хотя я смирился с действительностью еще до конца игры, когда мой хороший приятель по игровым приключениям, с ником Ластик, признался, что тоже глюки ловит, а потом огорошил признанием, что он этими глюками человека убил, случайно, проклял начальника, а на том монстрик появился. Мужик за день сдулся и ночью от сердечного приступа помер. Хорошо, что у парня психика пластичная, накатил пиво и успокоился, да и я постарался словами приободрить. Кстати говоря, именно Ластик мне видео с Линдербергом показал. Позвонил, наорал, сунул ссылку и отключился. С того дня мы еще не связывались. В обычном мире имя у Ластика куда прикольнее ника. Томас Андерсон, по заверениям хозяина имени, русский, тут родился и всегда был. А имя такое, потому что отец козел, назвал сына, дал фамилию и свалил в туман, в американский туман, на родину. В этом я его прекрасно понимаю. Имя у меня обычное, но батя козел, однозначно. Тома по приколу называю иногда мистер Андерсон по аналогии с очень старым, но хорошим фильмом. Надо будет узнать, живой он там еще или, как Линдерберг, что-нибудь незримое из темноты хрясь, и нет человека. Сейчас, когда все так зыбко и неясно в жизни, люди вроде Томаса кажутся роднее и ближе, чем соседи или даже братья. Хотя у меня их нет, братьев нет, а вот соседи. Ну, участки довольно далеко друг от друга, так что от соседей тут одно название. Звуки колокольчика грянули в доме. Я подскочил, чуть на задницу не сел, но удержался за дверной косяк. Нервишки ни к черту. Уже перелив входящего звонка напугал до усрачки. Обычно болтаю на кухне, там в стол экран встроен. Но в этот раз ближе в зал идти. Вся техника в единой сети, так что отвечу с планшета. Брякнулся на диван, схватил планшет, ноги в тапочках на столик закинул. Ну и кому в 4 утра не спится? О, вспомни говно, вот и оно. Отец соизволил позвонить. Мазнул пальцем по экрану, где на аватарке солнечно улыбается мужик, похожий на меня как клон. Даже по возрасту не скажешь, что он старше, если бы не пара морщинок в уголках губ. Черный экран с иконкой зеленой трубки. Отец даже не соизволил включить видеосвязь. Антон, здравствуй. От этого мерного тона и усталой хрипотцы что-то ёкнуло в груди, но тут же заглохло. Привет, пап. Полтора года не болтали? Помнишь еще хоть, что сын у тебя есть? Антон, укор в голосе не услышит только тупой. Что, на звонки не отвечаешь? Смсок не шлешь, в гости тоже не приехал. Ты мне даже на день рождения не соизволил звякнуть. Я уже и забыл, что не из капусты появился. Не веди себя как ребенок, твердым тоном отчитал голос из планшета. Был занят, да уж не маленький, все понимаю, без тени обиды отвечаю отцу. Но так о семье забывать не дело, пап. Отец пропустил все мимо ушей, как и всегда. Сразу вопрос в лоб по интересующей теме. Ты же играл в такую? Да, не трачу время, спокойно выдаю ответы на еще не заданные вопросы. Играл. Выступление директора компании тоже смотрел. Это все правда? Нотки удивления, недоверия, так и звучат. Он не сумасшедший, откуда я знаю? Справедливо возмутился, глядя в черный экран. Но всякую херню вижу. Больше скажу, у меня в доме только одна кружка целая осталась, так что про необычные способности тоже правда. Тишина в ответ, прерываемая тихим сопением. И вот, разродился одним предложением. «Приезжай ко мне, обойдусь», — сказал, как отрезал. «Ясно», — в ту же секунду получил ответ, еще немного тихого сопения. «Будут проблемы, звони». «Ты ответишь», — снова сопение. «Увижу пропущенный, денег пришлю». На такое я мог только фыркнуть. «Денег у меня хватает, если не будет цикла, хватит до конца жизни, шикарной и спокойной жизни. Отец это, разумеется, знает, но все, что я от него услышал, это молчание. Что, больше нам поговорить не о чем? Не маленький, разберешься, холодно отозвались из динамиков. Пока. Шуршание в трубке, и тишина. Отец отключился. Обожаю его. Подавив желание швырнуть планшет о стену, осторожно бросил на диван рядом. Папаша, млять, года. Минута разговора за полтора года. Прогресс. В прошлый раз уложились в 20 секунд. Единственный родной человек, да еще и столь близкий по крови, а общаемся, как незнакомцы. Я уже привык, но это все равно кажется неправильным. А ведь еще помню, как он был нормальным отцом, но вот как-то так сложилось. Даже как обычные мужики пообщаться не можем, выпить там, поболтать о жизни, о вкусах и делах. Нахер все, махнул рукой на тему, что уже давно надоело. Вряд ли я еще смогу уснуть. Вскочил полчаса назад, как ошпаренный. Да тут любой бы вскочил. Живу один, сегодня никаких гостей, домашних животных тоже не имеется. Лежал на диване, почти уснул, и тут почувствовал, как нечто прикасается к лодыжке. Спустя 2 секунды я уже орал команду дому включить свет. В кухне и зале врубился сразу, в остальных местах надо было включателем на стене щелкнуть. Никого и ничего не оказалось, вот только на ноге чуть влажный след остался, словно кто-то провел языком. Теперь хожу по дому, заснуть боюсь, в тонком красном халате и трусах, а еще за пояс халата нож для мяса засунул. Немного успокаивает, когда сжимаешь рифленую, черную рукоятку острого ножа. Время уже 6 утра, солнце встает, свет в доме выключил, все шторы нараспашку. Рассвет застал меня в зале, сижу на диване, пью уже надоевший кофе с каплей самбуки. В голове никаких мыслей, только желание спать. Играюсь с ножом, подкидывая в ладони и ловя за рукоятку. Подкинул, лезвие шуршит в воздухе, поймал. Напрягся, вперев взгляд в мелькнувший диск лезвия. Нож застыл в воздухе на половине оборота. Иррациональное зрелище, висящий перед лицом нож. Подрагивает, вибрирует, но держится. Трель входящего звонка заставила вздрогнуть, отвлечься. Млять, резко расставил ноги в стороны. Нож со стуком втыкается в пол, в миллиметре от тапочка. Сука, еще бы чуть вправо и прямо в ногу. В следующий раз возьму ложку. Совсем от недосыпа обалдел, с ножами эксперименты ставить. У меня кружки гранатами взрывались. Правда, по пьяни. Если это снова батя, пошлю нахер, пообещал сам себе. Тянусь к планшету. «Не отец», — ответил. На экране усталое лицо Томаса. Со времени последнего разговора он немного поменялся. Лицо осунулось, заострив скулы. Узкий подбородок зарос щетиной, тонкие брови нахмурены, да и волосы на голове немного отросли, уже не аккуратный ежик, а встрепанный воробей. «Здаров», — буркнули с экрана. Оглядел меня, всего такого угрюмого и в халате, хмыкнул. Потер лицо ладонью, моргает медленно, устало, в глазах четко видны красные жилки капилляров. «Понимаю, тоже не спал. Здравствуйте, мистер Андерсон», — чопорно кивнул другу. «Как ваши дела? Паршиво выглядите. Ты тоже не особо», — слабо улыбнулся Том. «Врать не буду, я на грани. Главное, что живой еще. Пытаюсь подбодрить усталого человека. Я уже думал, ты все отбегался. Рад, что ты еще не в психушке и не в гробу. Ты, как всегда», — покачал головой Том. «Прямой, сука, как лом. На том и стоим», — гордо ответил я. «В роли демона в игре ты мне больше нравился», — устало и тихо сообщил Том. «Да ты не тихоней был», — резонно возражаю слишком тихому и усталому другу. Томас закрыл глаза, посидел так 5 секунд. Я уже думал окликнуть его, заснул что ли, но он заговорил, не открывая глаз. «Вчера я видел в магазине мертвую девочку. Голая, кожа синюшная, а глазищи белые, как у мертвой рыбы. Никто ее не видел, кроме меня. Она сидела на полке с чипсами, скидывала пачки за спинами проходящих людей, типа они уронили. Развлекалась». Рассказ вышел короткий, но внушительный. Меня проняло. Жуткое, должно быть, зрелище. Том судорожно кивнул, поджал губы. «Если бы не люди вокруг, я бы прямо там завизжал, как сучка. Как сдержался, сам не понял. Меня сегодня ночью кто-то в лодыжку лизнул. Блин», прозвучало так, словно мы ужастиками меряемся. «Ну, или щупальцем провел. Я не видел, кто, как свет врубил, никого и ничего». Грибанный дурдом, тяжко вздохнули с экрана. «Ты когда спал последний раз?» 2 дня назад. «Я 3. Скоро кукушка тю-тю. Сижу на энергетиках. Зато одному трюку научился. Отпугиваю нечисть выбросами энергии». «Ты так не пробовал? Телекинезом балуюсь», — Покачав головой, ответил я, к тебе из органов еще не приходили, Том фыркнул смешливо, прямо как конь, дождешься от них, нет, Антон, никого не было, или компания уничтожила все данные, или всем просто наплевать, система долго раскачивается, пока не прижмет, никто нас искать не будет, а к чему интерес, к тебе приходили, ха, да у нас даже участковый существует чисто на бумаге, нет, никого не было, не выдержу так долго, честно признается Том, чем больше времени проходит, тем больше вокруг меня всякого дерьма, а в городе много людей, я уже не знаю, что делать, из магиков только тебя знаю, нашел одну видящую в толпе, но она из себя дурочку устроила, съехала с темы и убежала, подумывал переехать к тетке, она в Питере живет, но так я лишь подставлю родных, обращаться в полицию, или сразу в психушку, ну уж нет, я не откроюсь, пока все не признают правоту Линдерберга, отбиваться от монстров в смирительной рубашке не собираюсь. Краткая вспышка злости кончилась напряженным молчанием. Том выхватил из-за кадра банку энергетика в ядовито-синей этикетке, отхлебнул. Знаешь, я замялся, не зная, стоит ли продолжать. Мы с Томом едва знакомы, я совершенно не уверен в нем. Но ведь что-то надо делать, я тоже скоро буду, как он. Терпение и спокойствие не безгранично. Короче, решился я. Приезжай ко мне, думаю, вдвоем будет проще. Может, ты ко мне? Задумался Том, морщит лоб. По идее, комната свободная есть, но я снимаю, хозяин квартиры может залупиться. У меня большой, свой дом, подвел я аргумент. Причем, на отшибе почти, соседи считай, что нет, вдвоем будет как-то проще защититься. Может, придумаем, как окружить дом барьером или чем-нибудь в таком духе. Ладно, Том решился, кивнул. Куда ехать? Прилетай в Красноярск, возьмешь такси до села Яровое. Позвонишь, тут встречу. Том достал тонкий мобильник, считай пластинку. Быстро что-то проверил, кивнул. Бабла на билет хватит. От Новой Москвы 3 часа лету, сообщил он. До тебя сколько ехать? 5 часов. Немного виновато пожал плечами. Дорога плохая. Значит, буду к ночи, выдохнул Томас, улыбнулся благодарно. Честно говоря, я прям воспылал. Спасибо, Антон. Обещаю, жилец из меня будет тихий и спокойный. Буду ждать звонка. Подумал и добавил напоследок, если что, дом самый дальний от супермаркета, магаз тут один такой, не ошибешься, дом в 1 этаж, а крыша под красную черепицу сделана, а, у соседа, перед моим, на заборе хер нарисован, черной краской, найду, с улыбкой кивнул друг, спрошу если что, до связи, глава 2, освоение способностей, время вечер, солнце уже скрывается за горизонтом, звонок от Андерсена прозвучал куда раньше, чем я ожидал, то ли таксист гнал, то ли рейс на самолет ранее оказался. Томаса встретил на углу супермаркета, а он оказался ниже меня, на 5 сантиметров. Подтянутый парень в спортивном прикиде, стенку спиной подпирает, руки на груди сложил, в ногах большая синяя сумка. Том, здорово, пожали руки, от избытка чувств Том даже по плечу хлопнул, раздвинул губы в яркой, белоснежной улыбке. Идем, кивнул на дорогу после широкой парковки. Тут недалеко. Добрых 2 минуты Том молчал, но только мы прошли первый дом, 2-этажный, похожий на увеличенный в 100 раз скворечник, как его прорвало. Сам Антон Табаков рядом шагает, хохотнул Томас. Если бы не события вокруг, попросил бы селфи с автографом. По широкой дороге пронеслось низкое авто, мигнуло фарами в приветствии, кивнул одному из соседей по поселку, не знаю правда, как его зовут. Шагаем дальше по краю дороги, инстинктивно держимся поближе к фонарям. Лучше не надо, не люблю я этого. Ясно дело, понимающе кивнул Том. Но все равно, позволь сказать, что Азидала ты в трилогии сыграл просто охренительно. Спасибо. Том перекинул лямку сумки на другое плечо. Правда, что ты все трюки сам делал. Без страховки и дублеров, навстречу попалась старушка с цветастым платком на голове. Ответил, когда она скрылась позади за поворотом дороги. Правда, буркнул уже и не ожидающему ответа тому, только в сцене, где Азидал прижигает магией рану на животе, был манекен. Ну, и с тем драконом в вирт-павильоне дело было. В остальном живые съемки, без вирта. Продолжение будет, если и будет, то без меня. Да и автор оригинала вроде как помер 2 лет назад. Насколько знаю, права выкупили. И хватит про кино. Мне этого и так, пересек горло ребром ладони, извини, поднял ладони друг, но сам понимаешь, солнце почти зашло за горизонт, цепляя последними лучами макушки деревьев и крыши домов. Я ускорил шаг и заметил, Том без вопросов поддержал новую скорость. Не хочется сейчас попадать в темноту на улице. Словно вернулось ощущение детства, когда сама темнота воспринимается опасностью. Кажется, что там таятся монстры, настолько ужасные, что даже форму их четко не представить, отчего еще страшнее. Скажу так, если у меня когда-нибудь появится ребенок и пожалуется, что у него чудовище спряталось под кроватью, я поверю и проверю. Подошли к дому, Том присвистнул. Неплохие хоромы, с интересом оглядывается. Лес рядом, будет где потренироваться. Там часто бегаю, найдем укромное место, но лучше на заднем дворе, там забором прикрыто. Прислонил ладонь к панели возле двери, раздался щелчок замка, дверь приоткрылась. Набрал еще код для внесения новых данных, положил ладонь, доступ открою. Том сделал, как сказано. Зашли внутрь, дверь закрылась. Со щелчком замка я внутри расслабился. Не зря говорят, мой дом, моя крепость. Пускай сейчас в моей крепости полно дырой в стенах проломы, но мы уж как-нибудь залатаем. Скидывай обувь, кивнул тому на полку для обуви. Западные традиции не уважаю, так что не расхаживай по дому в кроссах. Да без проблем, хмыкнул Том, и сам дома в тапках гонял. Я, кстати, с собой захватил. Андерсон полез к сумке, шуршит липучками. Потом достанешь, потянул его за собой. Пойдем, покажу все. Мной завладело желание похвастаться, показать все. С удовольствием провел Тома по дому, показал кухню с немного устаревшей, но добротной и стильной техникой. Внес его в пользователи техники дома, показал и дорогущий обеденный стол со встроенным в столешницу экраном. Том только кивал уважительно и ходил хвостиком, давая мне похвастать обычными, в общем-то, вещами. Спальня, открыл тонкую дверь, отделанную под дубовую с лаком. Можешь тут спать, если хочешь. Ты, встрепенулся Том, я в зале на диване, чую подвох. Правильно чуешь, у меня тут какой-то дух живет, с желтыми глазами, размером с кулак, под кроватью иногда появляется. Том от спальни отшатнулся, как черт от ладана. Ну уж нет, со страхом смотрит на дверь спальни. Помнишь, я про начальника своего рассказывал, это про того мужика, которого Том думает, что убил, что он там лепетал. Да, щелкнуло в голове, монстр с желтыми глазами. Вот-вот, кивнул Том, запри-ка ты ее, от греха подальше, потом попробуем очистить, или изгнать, или убить. Понял я, понял. Прервал начинающего паниковать друга, закрыл дверь на замок. Вот, доволен, доволен. Не будь таким легкомысленным, Антон. Серьезное лицо Тома и твердый тон в голосе. Он прав, не стоит расслабляться. Даже в собственном, мать его, доме. Ладно, махнул рукой. Поспишь в одном из кресел. Они выдвигаются, не парься. А белье постельное у меня есть. И подушку найду. Решили кофе попить, да обсудить, как жить будем, что делать. Уселись за стол, тому отдал последнюю кружку. Сам жду, пока кофе в стакане остынет. Ручки-то нет, горячо. Только сейчас обратил внимание, Том вполне неплохо выглядит. Уже не похож на свежий труп от недосыпа, только взъерошен больше обычного. В самолете поспать успел? Вопросительный знак. Том отвлекся от экрана в столе, уже успел на сайт новостей залезть. Нет, в машине, вырубился, как отключили. Водитель еле растолкал. Зато дорога быстро пролетела. Это да, Том похрустел шеей, разминает пальцами. Только шея затекла, и шишку мелкую об боковое стекло набил. Молчим, каждый не хочет начинать щекотливую тему. Но надо же что-то делать, от игнора проблемы не решаются. Свет, кратко сказал я, под непонимающий взгляд друга пришлось пояснять. Везде включаю свет по ночам, вроде, монстрам он не нравится. И вообще я так и не понял, откуда они берутся, и куда исчезают. Только слышишь шорох или шепот из угла, свет врубил, нет никого. А в темноте только что видел что-нибудь этакое, типа желтых глаз под кроватью, или силуэт огромного паука за окном. Примерно представляю, содрогнулся Том, поскорее отпил кофе, обжегся, стал прихлебывать мелкими глотками. Видел, как одно существо на перекрестке в городе появилось, как будто из невидимой двери прошло. Как выглядело, что за существо, не видел толком, пожал плечами Том. Драпал со всех ног, я попробовал удержать тонкий стакан, вроде не такой горячий уже, отпил наконец немного прекрасного, терпкого кофе. Ладно, облокотился на стол, давай оперировать фактами. С самого начала, от неизвестности и домыслов мне только страшнее, И голова гудит. Давай. Только у нас в стране на бите A++, D++++++ играло около 30 тысяч. И также еще в 9 странах. Отсечем тех, кто болел, передумал играть, забил из-за проблем в реале. Примерно 250-300 тысяч человек открыли или скоро откроют в себе способности видящих. Так, кивнул Том. Из них только 1000 с лишним таких, как мы. Ага. Наверняка сейчас люди напуганы, будут стараться найти таких же, как они, скооперироваться. Ну да, логично. Нам что делать? Попробовать тоже поискать подобных нам? Плохая идея, неожиданно отбрил Том. Сам подумай, Линдерберг говорил про план, про друзей. Наверняка у этих людей есть стратегия, мысли что делать. Смысл нам пытаться что-то намутить, когда у них уже все готово. Давай просто подождем, все само собой откроется. Про 2 года из слов директора не забыл, может они все это время будут сидеть на жопе ровно. Мы ведь даже не знаем, кто эти люди и чего хотят. Может план вообще в том, чтобы принести нас всех в жертву на каком-нибудь ритуале, чтобы отдалить землю от измерений небес и бездны, или еще что похуже. Томаса мой монолог загрузил, сидит, молчит, пальцами по столу барабанит. Ты параноик, хмыкнул друг, но зерно в этом есть. Короче, пока единственная верная стратегия, мы сами за себя. Больше идей нет, может, придумаем, как оградить дом. Устал, покачал головой Том. Башка вообще не варит. Давай спать. Я глянул в окно, где на лес давно опустилась ночь. Давай в зале, по очереди. Я, пожалуй, первый подежурю. Разбужу тебя часам к 4. Спустя 5 минут Том уже разлегся в разложенном кресле, укрывшись пуховым одеялом. Ночи прохладные, осень наступает раньше времени. По очереди это ты хорошо придумал, вяло бубнит в подушку Том, острый взгляд прямо мне в лицо. Со стражем оно как-то спокойнее. Угу, ответил я, но Том уже сопит, отрубился. Время к полуночи, в доме горит свет. Я прохаживаюсь по веранде, не забывая поглядывать через стеклянную дверь в зал, где спит Том. Мы молчаливо прочитали в глазах друг друга, что стража, не шутка. Мы действительно охраняем друг друга, а не маемся херней, как охранник на платной парковке. Не до шуток или мемов в соцсетях на планшете, когда по ночам всюду бродят незримые обычным людям монстры. Затянулся покрепче, огонек сигареты распалился, отражаясь в стекле. Пока все спокойно, я даже музыку не собираюсь слушать, хотя дико скучно. Оказалось, что сам для себя я паршивый собеседник, вялый, скучный и порывающийся включить игрушки на планшете или хотя бы открыть книгу. Ветерок прошелся по лицу, за забором двора шелестят ветви близких деревьев. Шумит листва, что-то хрустнуло в темноте. Сигарета затушена, пора в дом.